Конвоиры остались за дверью. Я, как всегда, старался быть незаметным. Да Ф и не обратил внимания, обрадованной встречи с Ворошиловым. «Это ты подписал?» — спросил Климент Ефремович, нервно листая протокол. «Я», — ответил Ф. «Как же ты мог?» — взорвался Ворошилов. «Зачем возвел на себя эту напраслину?» «Били», — скривился Ф. «Разве мало тебя били? Мало истязали враги. Терпел же?» «Нет», — обреченно произнес Ф, понимая, куда поворачивается разговор. «Так меня никто не пытал и не мучил. Никакой враг не додумался. У этих не только сам в петлю полезешь, а и родную мать в грязь затопчешь. Ты же не только себя схоронил, ты столько наших людей под удар поставил. Требовали. Топить товарищей — самое последнее дело. Я уже не выплыву, а вместе и погибать веселей», — с горькой усмешкой ответил Ф. Когда я рассказал обо всем Иосифу Виссарионовичу, тот прошелся из конца в конец комнаты и спросил: «Выкручивается?» «Не думаю», — он говорил искренне. «Значит, еще хуже. Он клеветник и предатель. Он предал своих друзей». Такова была логика Сталина. Не имея возможности переубедить его, я лишь сказал, что пытками можно довести человека до полуобморочного состояния, до сумасшествия. А с больного какой спрос? Какая вера его показаниям? И вообще это недостойно и унизительно. Насилие над человеком, неспособным сопротивляться, прежде всего унижает и разлагает самих насильников. «Разложившихся уберем», — сказал Иосиф Виссарионович. «Значительная доля истины в ваших словах есть. Побывайте там, посмотрите своими глазами. Нельзя, чтобы Ежов закрылся от всех. Его надо держать под контролем». Глава вторая. За какие-то считанные месяцы вооруженные силы наши, на укрепление которых мы затратили много энергии и средств, были обезглавлены и изрежены, словно лес под натиском свирепого урагана. Там, где высились сотни великанов, остались единицы, и среди них Александр Ильич Егоров, чье положение казалось наиболее устойчивым и незыблемым. По тогдашней мерке широко отмечен был 50-летний юбилей Александра Ильича. Его фотографии печатались в газетах. Сталин тепло поздравил Егорова, выразив свою уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве. Но в те же торжественные дни пришло в Кремль письмо от одного пожилого грузина. Почты или передал кто-то из рук в руки, не знаю. Сталин взял это письмо со стола, когда в кабинете находились я и Берия. Прочитал вслух. Текст был примерно такой. «К отцу, кого превозносишь? Ты не забыл, что офицер Егоров стрелял в нас в Тифлисе, когда была первая революция? Награду от царя за нашу кровь получил. Посмотри, вспомни». И несколько вырезок из старых газет. «Вот что, Лаврентий, — сказал Иосиф Виссарионович, — я знаю, в кого и когда стрелял товарищ Егоров, но я не знаю, в кого и когда стрелял человек, подготовивший этот донос». Сталин намекал на далеко не безукоризненную биографию самого Берия. «Может, ты хорошо знаешь этого человека, Лаврентий?» «Я все выясню», — поторопился заверить Берия. «Выясни и прими меры», — усмехнулся Иосиф Виссарионович. Да, многое могло проститься Егорову. И стрельба по демонстрантам, и то, что Александр Ильич примыкал когда-то к эсерам. Это не касалось лично Сталина. не мешало достижению его цели. А вот случайные обиды, принизившие вроде бы роль Сталина в гражданской войне, он не простил. Да и была ли обида-то? При болезненном обостренном самолюбии Иосифа Виссарионовича ему легкий укол представлялся иной раз тяжелым ударом. Совершенно неожиданно Егоров был отправлен командовать Закавказским военным округом. Уехал в Тбилиси, много ходил по городу, изменившемуся за минувшие годы. И вот странная особенность. Александр Ильич не любил гражданской одежды, не привык к ней, а по Тбилиси прогуливался только в штатском. Дела двигались своим чередом, однако вскоре поступил срочный вызов из Москвы на совещание. Для военных людей явление обычное. Егоров ответил телеграммы. Наркому обороны Ворошилову. Выезжаю 21-го сего февраля. Временное командование округом возложил на штаба Львова. Остановился он в санатории «Архангельское». Там последний раз виделся со своей дочерью. После совещания его пригласил к себе на дачу один из старых соратников. Были Хрулев, Щеденко и кто-то третий. Александр Ильич собирал картины, особенно любил батальные полотна. Имелись у него и оригиналы, и хорошие копии. В этот раз ему показали картину «Сталин на Южном фронте», где Иосиф Виссарионович изображен возле телеграфного аппарата с лентой в руках. С почтением, с восхищением смотрит на сосредоточенное лицо Сталина телеграфист. «Хорошая картина», — сказал Щеденко. «Хорошая», — согласился Егоров. И словно черт дернул его за язык. Добавил полушутя, только не совсем верное. «Почему?» «А командующий фронтом где? Меня нет даже на заднем плане». Через 3 часа Александра Ильича арестовали. Произошло это как раз в тот период, когда Сталин чувствовал себя плохо, был особенно подозрителен, раздражителен. А я находился на юге и узнал о случившемся слишком поздно. Спрашивать, почему убрали Егорова, не имело смысла. Повод, причину можно найти всегда. Зачем это сделали? Я не назвал фамилию, но по резкому укоризненному тону Иосифа Виссарионовича сразу понял, о ком речь. Он слишком много возомнил о себе. Он хотел стать выше всех. Александр Ильич никогда не стремился к этому. «Нам лучше знать», — возразил Сталин. Но в словах его не было обычной уверенности. Он вроде бы убеждал не только меня, но и себя. Можно было бы не спешить выяснить. «Пожалуй, с этим действительно поторопились», — сказал Иосиф Виссарионович. «Но незаменимых людей у нас нет». Заменимы руки почти любые, их много. А талант единичен, Егорова заменить неким. Вы отрубили голову нашей армии. Не преувеличивайте, Николай Алексеевич. В нашей армии много хороших голов. Борис Михайлович Шапошников, например, не хуже Егорова разбирается в военных вопросах и скромен. Борис Михайлович весьма образованный, весьма порядочный человек, прекрасный штабной работник, но он не полководец. Я не знаю, командовал ли он хотя бы сражавшейся армией. В случае большой войны нам нужен будет как раз крупный штабной специалист, способный осуществлять наши замыслы, самоуверенно произнес Сталин. Вы, кстати, тоже не командовали воюющей армией, а тем более фронтом. У нас теперь вообще не осталось ни одного бывшего комфронта. Последняя голова полетела, повторил я. Было впечатление, что Иосиф Виссарионович уже тогда раскаивался в содеянном. Наступит срок, и жизнь заставит его не раз глубоко пожалеть о том, что Егорова нет рядом. Хорошо, хоть действительно сохранился Шапошников, над головой которого одно время тоже сгустились мрачные тучи. В ту пору, в 1938 году, в центральном военном аппарате имелась явная раздвоенность. Кроме генерального штаба существовало специальное управление, которое ведало административными делами.